Влияние Яна Гуса на Мартина Лютера. Между Гусом и Лютером существует близкое внутреннее родство, хотя их отделяет столетие. Подобно Гусу, Лютер признавал только Священное Писание. Мартин Лютер ставил Яна Гуса наравне с апостолами, а самого себя он смиренно называл гуситом. В 1537 году доктор Мартин Лютер в Виттенберге издал брошюру «Несколько писем Яна Гуса, святого мученика, написанных из Констанцкой темницы к чехам». В предисловии Мартин Лютер писал: «Я не сомневаюсь, что тот, кто прочтет и услышит эти письма, если он вообще в разуме или имеет совесть пред Богом, то должен сказать, что прекрасный и великий дух обитал в этом муже Яне Гусе, который так по-христиански пишет и поучает, так рыцарски борется с соблазнами смерти, так терпеливо и смиренно все переносит и, наконец, так мужественно принимает страшную смерть ради истины при столь сильных вельможах, многих высоких сановников, собранных со всего мира, и среди них – он стоит одинок, как овечка, среди многих львов и волков. Если он еретик, то, конечно, на земле не явился еще ни один истинный христианин. Ибо по каким же плодам хотят распознать истинного христианина, если не по тем, какие проявил Ян Гус? Даже противники его признали, что он был очень ученый человек, и ученее, чем все доктора, бывшие на соборе, что также хорошо доказывают его книги о церкви и проповеди». Однажды в Эрфурте, в монастырской библиотеке, будучи еще юным богословом, я напал на одну книгу, в которой были записаны проповеди Яна Гуса. И я полюбопытствовал посмотреть, чему же учил архиеретик, так как книга эта, уцелевшая от огня, сохранилась в публичной библиотеке. Я нашел в книге действительно так много истин, что пришел в ужас, каким образом был сожжен такой муж, который так прекрасно, по-христиански и так разумно мог объяснять Священное Писание. Но так как его имя было страшно осуждено, и я в то время подумал, что стены почернеют, и солнце потеряет свой блеск, если кто произнесет сочувствием имя Гуса, то я закрыл книгу и вышел из библиотеки с расстроенным сердцем. Я утешил себя, однако, той мыслью, что, быть может, Ян Гус написал это прежде, чем стал еретиком, ибо я не знал еще истории Константского собора. Но последние лучше всего. Они сами, его противники, свидетельствуют ясно так, что им следует краснеть. Ибо автор, который написал на немецком языке со многими украшениями «Деяния собора», и который охотно сделал бы плохое Гусу, говорит, что Ян Гус неустрашимо улыбался, когда его растригали, когда его вели в огонь, у него всегда было на устах: «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня». Когда же он увидел столб, у которого он должен быть сожжен, то упал на колени и возвал: «О Иисус, Сын Божий, пострадавший за меня, помилуй меня». Увидев бедную крестьянку, которая принесла вязанку дров, он с нежной улыбкой произнес слова святого Иеронима: «О ты, святая простота!» К нему протискивался священник и спросил, желает ли он исповедоваться. «Да», — сказал Гус, — «охотно желаю исповедоваться». Священник же возразил: «Но ты должен сперва отречься». «О, нет», — сказал Гус, — «так как я не виновен ни в каком смертном грехе». Когда же он совершенно сгорел, то осталась митра, сделанная из бумаги, которую ему одели для позора. По обеим ее сторонам были нарисованы бесы с надписью «Архиеретик». Палач должен был взять митру и бросить в огонь. Это они сами пишут, и всякий желающий может прочесть, так как книга недавно вновь вышла из печати. Они объясняют, однако, это тем, что Ян Гус был такой ядовитый еретик, что дьявол сохранил его колпак в огне, подобно тому, как иудеи приписывают Вельзевулу чудеса Иисуса Христа. Но тот, кто может серьезно взывать Господу Иисусу, Сыну Божию, за нас пострадавшему, в момент смерти ради подобных дел, и идти в огонь с такой верою и таким сознанием, если тот не есть великий ученик Христа, то никто не спасется, ибо Христос сказал: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Папа многих сделал святыми. Кто знает, не в аду ли они? Гуса он низверг в ад, хотя, конечно, он должен быть на небесах. Так пусть будут бесы твоими святыми. Конец цитаты. Это интересная цитата из книги Мартина Лютера. Она является свидетельством того, что Мартин Лютер находился под влиянием примера самопожертвования Яна Гуса. Когда он был позван на собор в Вормс и должен был дать отчет о своих взглядах и учении перед светской и духовной властью, то сохранилось свидетельство, что Мартин Лютер вспоминал подвиг веры Ян Гуса и осознал, если он сейчас займет правильную позицию, то, возможно, и его участь будет такой же. И он тогда положил в сердце стоять в истине до конца, подобно Яну Гусу. Известна его знаменитая фраза: «На сём стою и не могу иначе». А твердость ему именно прибавил подвиг веры и мученичество Яна Гуса –